Третье. Репс вышел из дому и направился в сторону телефонной станции. Он твердо решил добиться включения телефона и с его помощью начать притворять в жизнь свои грандиозные планы, которые, по его словам, были связаны с международным бизнесом. Для бизнеса необходима информация, а для ее получения – коммуникация. Так, расширение возможности коммуникации стало первым этапом бизнес-плана Репса. Отсиживая последний срок, он познакомился с интересными зэками из России, которые тоже собирались поменять профессию, то есть отказаться от обычного криминала в пользу широкого бизнеса. Многие из новых знакомых ожидали отправки в различные зоны необъятной России, так как Россия и Эстония подписали договор об обмене заключенными. Большая часть из них была уверена, что на родине они будут освобождены по амнистии, хотя бы уже потому, что российские зоны перегружены, и там отсиживают сроки не за жульничество и воровство, как в Прибалтике, а за разбой, убийство и бандитизм. Многие из них рассказывали интересные истории о новом мире, в котором ценится не полученный за продажу джинсов стольник и не выигранный наперстниками полтинник, а эшелон цветного металла или рюкзак земляных металлов. И вырученный за это доход измеряется в миллионах, причем, несомненно, не в рублевом эквиваленте. Со многими возвращающимися на родину у Репса сложились хорошие отношения, и теперь для их возобновления ему необходимо было как можно скорее обзавестись телефоном. За последние полгода Репс заполнил телефонными номерами и почтовыми адресами целую школьную тетрадь, и в ней предстояло ему теперь найти будущих партнеров по бизнесу. Другой важный фактор, о котором Репс также не забывал, были его подельники здесь, в Эстонии. Если уж собрался в мутной воде рыбу ловить, то одной удочки не хватит. Рядом непременно должен стоять кто-нибудь с мережей или лопатой, чтобы в нужный момент силой или советом поддержать. Не то останешься без поживы, а в худшем случае и жизни лишишься. Взвесив все варианты, Репс понял, что эти единственные и верные – все те же Хольц и Кобра. Кроме собственной глупости, никакой вины у них в последнем сроке не было. Во время последнего допроса у экскаватора они молчали и его не выдали. К тому же они уже некоторое время находились на свободе, а значит, были в курсе всей мирской легальной и нелегальной жизни. Были друзья и среди зоновой братвы, но их беда была в том, что они на воле думать не умели, и поэтому раньше или позже, скорее раньше, попадали в свою традиционную, то есть обычную для них среду. Так что решение было яснее ясного. Прежде всего получить телефон, затем отыскать Хольца и Кобру и тогда начать планировать детали замечательного дела.